Глава 18. Когда я проснулась, то оказалась в своей палатке, но не одна. Вокруг меня были руки. Я ощущала их, плотные и тяжелые. Моя щека прижималась к чему-то жесткому и шершавому. Я мгновенно открыла глаза. Мое лицо было прижато к груди Дравена. Голова покоилась на его плече, одна его рука обнимала меня, а другая рука лежала на изгибе моих бедер. Я чувствовала, как поднимается и опускается его грудь, как твердые мышцы его тела соприкасаются с мягкими изгибами моего. Мое сердце забилось быстрее, разрываясь между желанием как можно скорее убежать и стремлением остаться здесь, в этом неожиданном объятии. Я постаралась успокоить дыхание. Я не помнила, чтобы кто-то когда-либо раньше меня держал так. В этом было что-то утешительное, чего я не ожидала. Ощущение облегчения и безопасности. И это было поразительно иронично, учитывая, кем этот мужчина был на самом деле. Тем не менее, Дравен спас меня. Помог мне с Флорианом. Не дал Уайтхорну похитить меня. Да, он сделал это ради собственной выгоды. Труп не мог бы добыть для короля то, что ему нужно. Но я все равно чувствовала себя в большей безопасности, как его пленница, чем как пленница Уайтхорна. Дравен сказал, что у меня жар. Он заботился обо мне, накрыл меня одеялами. И даже сейчас я спала в его объятиях, потому что он пытался успокоить мое дрожащее тело и согреть меня. Я пошевелилась и поняла, что вспотела. Моя туника неприятно прилипла к коже. Но этот мужчина не отстранился, даже несмотря на то, что я излила на него пот, и кто знает, что еще. Я поморщилась от смущения. Я чувствовала себя лучше. Даже после нескольких часов без лекарства симптомы начали исчезать. Может, Дравен и прав. В конце концов, они уйдут полностью. Дравен зашевелился во сне и, застонав, прижался ко мне. Я замерла, к щекам прилила кровь. Жест был невинным, он ведь спал. Но он был столь явным. В отличие от меня, моя реакция была далеко не такой невинной. Первое желание моего тела — прижаться к нему в ответ. Я прикусила губу, рассматривая его лицо, изучая его прямой нос, жесткую челюсть, высокие скулы. Этот мужчина мог быть убийцей, но нельзя отрицать, что он был воплощением красоты. Я никогда не встречала человека с такой мрачной красотой. Маленькое серебряное кольцо в его левом ухе, темные волосы, спадающие на лоб, губы полные и чувственные, чуть приоткрыты во сне. Даже спящим он был привлекательным. Глядя на Дравена, я вдруг вспомнила все, что упустила, все удовольствия, о которых Ланселета так любила мне напоминать и с которыми я не была знакома. Было столько всего, чего я не сделала, столько всего, что я не почувствовала. В этой палатке в этот момент я призналась себе, что мое тело тоскует по прикосновениям. Это было совершенно постыдно. Если я могу так сильно реагировать на безжалостного убийцу, то, может быть, Ланселетта была права. Мне нужно жить, пока не стало слишком поздно, пока меня не заперли в храме трех сестер и пока я не дала обет безбрачия. Время еще есть. Конечно, сейчас я нахожусь в поисках, которые, скорее всего, завершатся неудачей и смертью. Но лежа здесь, глядя на Дравена, я поклялась себе, что если появится шанс, я его не упущу. Я им воспользуюсь. Я чувствовала, как от мужчины исходит тепло, ощущала его запах. Но теперь в нем была примесь чего-то еще, чего-то резкого и металлического. Кровь. Я отстранилась от груди Дравена, осматривая его тело. Вот, ниже грудины. Темное пятно на льняной рубашке. Перед тем, как убить Уайтхорна, он был ранен. Дравен снова зашевелился. Его веки вздрогнули раз, два, затем глаза открылись. Я заметила, как они расширяются от удивления, когда он увидел меня. Потом пришло понимание. «Доброе утро, принцесса!» Он ухмыльнулся и одновременно зевнул, потом провел рукой по своим волосам, взлохмачивая черные локоны, делая их растрёпанными. Растрёпанными, но привлекательными. В этот момент я почувствовала всем своим существом полное осознание того, что спала в его объятиях. Я покраснела, оттолкнула его, стараясь развернуться в очень маленьком пространстве, предназначенном для одного человека. После нескольких неловких попыток мне удалось повернуться ко входу, и я, наконец, начала выбираться на воздух. «Ох, понятно, ты из тех, кто ворчит по утрам». Дравен позади меня приподнялся на локтях. «Ты истекаешь кровью», — бросила я через плечо. «Ты ранен. Когда ты собирался сказать мне? Или ты не заметил?» «Заметил. Но это пустяки. Просто царапина», — отмахнулся он. Я услышала, как он вздохнул, затем распрямился и через мгновение появился передо мной. Я с трудом сглотнула, удивляясь, как, черт возьми, он вообще умудрился поместиться в палатке. Я поняла, что он тоже меня разглядывает. Его брови поползли вверх. «Как ты себя чувствуешь?» Он шагнул ко мне и коснулся моего лба тыльной стороной ладони. «Температуры нет. Хорошо». Я нахмурилась, чувствуя себя ребенком. «Полагаю, именно поэтому ты вторгся ко мне?» Я услышала свой тон. До смешного властный. «Ты так сильно дрожала, что я опасался, что ты сломаешь зубы», — хмыкнул он, явно не чувствуя себя виноватым. «Не за что». Вспомнив о своей промокшей от пота одежде, я быстро встала. На меня тут же накатило головокружение. Я сделала один шаг, затем другой, очень медленно, пока не убедилась, что могу стоять прямо. «Я собираюсь умыться». Схватив мочалку и чистую одежду из сумки, висевшей возле моей палатки, я направилась к опушке леса. «Не ходи туда!» — крикнул Дравен. «Если только ты не хочешь вляпаться во что-нибудь неприятное». Другими словами, во что-то, что раньше было Уайтхорном. Я сглотнула и, обогнув предполагаемое место смерти Уайтхорна, направилась туда, где накануне вечером я видела пруд. Водоем оказался больше, чем я ожидала, а вода в нем была прекрасной и прозрачной. Когда я вернулась в лагерь, мои волосы были влажными и свободно падали на спину, а в руках я несла сверток со свежевыстиранной одеждой. Я чувствовала себя лучше, чем когда-либо за последние дни. Дравен повесил чайник на огонь, и я почувствовала запах кипящего чая из розовых листьев. На камне возле моей палатки стояла тарелка с поджаренным хлебом и сыром. Мой желудок заурчал, когда я посмотрела на еду. Слава трём! Дравен был умелым поваром. Я вдруг вспомнила, что теперь нас только двое. С легкой грустью я подумала о том, знает ли он о смерти своего жеребца. Я посмотрела на Дравена, который стоял на другом конце лагеря, спиной ко мне. Он не обернулся на звук моих шагов. Он был неподвижен. «Что случилось?» — тихо спросила я. Он поднял руку, призывая меня замолчать. Еще минуту он стоял неподвижно, затем повернулся, покачав головой. Мне показалось, я что-то услышал. Но, кажется, я ошибся. Я уселась на бревно у костра со своим завтраком и чашкой горячего чая. «Итак», — сказала я, — как можно более непринужденно. Теперь мы остались вдвоем. Дравен сел на пенёк напротив меня и налил себе чаю. «Уютно, не правда ли?» «Так, конечно, будет спокойнее». Я на мгновение задумалась, затем прочистила горло. После некоторых размышлений я приняла решение, что больше не буду принимать лекарства. По крайней мере, какое-то время. Пока я полностью не поправлюсь. Дравен приподнял темную бровь. «Близость смерти заставила тебя изменить свое мнение? Рад видеть, что вы не настолько упрямы». Я уставилась на него. «Я не была на волосок от смерти. Это явное преувеличение». Дравен пожал плечами. «Можешь говорить себе что угодно, но я думаю, ты делаешь правильный выбор». Странно, «Но я не чувствую, что это так», — вздохнула я. Он ухмыльнулся. Я решила, что пришло время внести ясность. На одном дыхании, чтобы не было времени передумать, я выпалила. «Я знаю, кто ты такой». «Да?» Он не казался обеспокоенным. «Я имею в виду, что мне известно не только твое имя и тот факт, что ты капитан Королевской гвардии», — нетерпеливо сказала я. «Это чудесно», — пробормотал Драван, наклоняясь, чтобы наполнить свою кружку. «Мы проспали большую часть утра. Мы должны выехать, как только ты будешь готова». «Твоя лошадь мертва, ты же знаешь», — буркнула я. Драван сделал глоток. «Я куплю новую в следующем городе, который встретится у нас на пути». Я больше не могла выносить этот разговор ни о чем и поспешила сообщить Дравану, что мне известна страшная правда. «Ты — убийца с нелепым прозвищем. Обрыв! Ты себя так назвал?» Воцарилась тишина. «Никто», — он сделал еще один глоток из своей кружки, — «никто себя так не называет. Это же глупо. Полагаю, ты хочешь сказать, что твои перепуганные жертвы нарекли тебя этим именем со своим последним вздохом?» Я начала заплетать свои влажные волосы в косу, стараясь вести себя как можно более невозмутимо. Он пожал плечами. Что-то вроде того. «Женщины и дети, которых ты безжалостно убивал», — рявкнула я. Он приподнял бровь. «Младенцы, которые спали в своих колыбелях, пока ты их резал». Драван почесал подбородок. «Младенцы? Я никогда не получал заказ на младенцев. Хотя, наверное, все бывает в первый раз. Это должен был быть очень опасный младенец». «Ты смеешься над этим? После того, как убил всю королевскую семью Регида?» — потребовала я. «А, вот о чем ты говоришь». Драван запрокинул голову и рассмеялся. Я уставилась на него. «Это обычная реакция у убийцы?» «Ты убил женщин и детей», — сказала я медленно. «Я знаю всю историю». «Правда?» — он наклонил голову. «Ну, если ты знаешь, значит, я, наверное, и вправду это сделал». Меня разозлило его равнодушие. «Или есть другая версия?» Он сделал неторопливый глоток чая. «Сомневаюсь, что ты захочешь ее услышать. В конце концов, ты и так все знаешь». Я сузила глаза. «Ладно. Что дальше? Почему ты стал работать на моего брата? Больше нечем заняться, как возить принцессу по лесам в поисках предмета, который, вероятно, даже не существует?» «О, он существует». Еще один глоток. «Странно, что из самого опасного убийцы на континенте ты превратился в... кого? Капитана Королевской Стражи? Слугу моего брата?» Я нарочно пыталась вывести Дравана из себя, провоцируя его. К моему разочарованию, это не сработало. Он встретился со мной взглядом. «Я как раз там, где хочу быть, и делаю то, что мне нужно». Каким-то образом я поняла, что он не имел в виду чай или ночевку в палатке с потной принцессой. «Тебе что-то нужно», — сказала я резко. «Ты не просто исполняешь приказы Артура». «Допустим. И что с того?» Я сосредоточенно думала, и мои выводы не утешали. «Меч. Ты думаешь, что он существует?» «Экскалибур существует». «Я не думаю. Я знаю». «Ну хорошо. Зачем нам вести его Артуру?» «А, поняла». «Что?» «Все гораздо хуже, чем я думала». «Ты не собираешься отдавать его Артуру?» Мой голос стал тихим. «Ты хочешь забрать его себе?» Драван положил руки за голову и усмехнулся. «Что-то вроде того». «Очень хорошо, принцесса». «Ты хотел убрать Уайтхорна с дороги», — пробормотала я. «Этот человек был невыносим. Я сразу понял, что нам не по пути. Но когда он заткнул тебе рот и попытался похитить, ну...» «Но ты похищаешь меня!» — воскликнула я, взмахнув рукой. Не удивлюсь, если ты тоже решишь воткнуть мне в рот кляп, если я скажу что-то, что тебе не понравится. Ты, в общем-то, не отличаешься от Уайтхорна, не так ли? Насколько я помню, я никогда не лишал воли женщину, — сказал Драван, задумавшись. Насколько ты помнишь? По крайней мере, не ту, которая не хотела бы, чтобы ее заткнули. Он послал мне озорную улыбку, и я почувствовала, как сердце пропустило удар. «Я не удостою тебя ответом, потому что уверена, что ты просто мечтаешь, чтобы я спросила», — сказала я с максимальным достоинством. Я пыталась представить себе ситуацию, в которой женщина просит закрыть ей рот, и решила, что не стоит тратить на это свое воображение. Никогда есть более важные вещи, на которых нужно сосредоточиться. «В общем, я твоя заложница. Ты хочешь меч? По какой-то причине, которую я до сих пор не понимаю, ты считаешь, что для того, чтобы получить его, тебе нужна я. Ты отлично проанализировала ситуацию. Твои наставники очень тобой гордились бы. Что будет, когда я найду его и отдам тебе? Ты отпустишь меня домой? Я не буду просить его сопроводить меня обратно. Как-нибудь найду дорогу сама». «Так просто?» — размышлял он. «А просто ли на самом деле?» «Это не да», — нахмурилась я. «Я думала, Артур хотел, чтобы ты меня убил». Драван отставил чашку. «У меня сложилось впечатление, что он был бы не против, если бы ты не вернулась», — сказал мужчина осторожно, не встречаясь с моим взглядом. «Но нет, это не было частью его приказов». «Приказы, которые ты не собираешься выполнять», — я развела руками. «Разве ты этому не рада? Я буду следовать им лишь в той мере, в какой они совпадают с моими целями. Я не понимаю, почему для этой миссии Артур выбрал тебя, если он не собирался убивать меня твоими руками», — пробормотала я, понимая, как нелепо звучат мои слова. Драван задумался. «Мне кажется, его прельщала идея тебя напугать. Он думал, что мы не ладим». Он встретился со мной взглядом. «Он полагал, что я не очень-то тебе нравлюсь». «Так и есть», — вспылила я. «Ты мне вообще не нравишься». «А если ты действительно верила, что я собираюсь тебя убить», — продолжил Драван, «то ему это только на руку. Тогда ты будешь гораздо охотнее подчиняться». По крайней мере, так он полагал. «А тебе не нужно, чтобы я подчинялась?» «О, ты сделаешь все, что нужно», — голос Дравана был почти веселым, «потому что можешь представить себе массу неприятных альтернатив». Он взглянул на меня. «Я не собираюсь тебя убивать». Я сжала зубы. «Приятно слышать. Если бы ты был человеком слова, я могла бы даже поверить тебе». Драван усмехнулся. «Путешествие не обязательно должно быть неприятным. В конце концов, что еще ты можешь сделать? Найти обратный путь в Камелот не так уж легко, не правда ли?» Я смерила его взглядом, понимая, что он прав. Он поднялся. «Так что давай, шевелись. Поскольку у нас теперь не хватает одного человека, полагаю, ты можешь помочь разобрать лагерь и оседлать свою лошадь». Он посмотрел на меня. «Или ты все еще плохо себя чувствуешь?» Я кивнула. «Я попробую». «Хорошо». Он задумался на мгновение. «Есть кое-что, что мне нужно сделать до того, как мы тронемся». Он кивнул в сторону леса, где исчез с Уайтхорном прошлой ночью. Я побледнела. «О да, конечно. Избавиться от трупа. Это то, в чем он хорош, не так ли?» Я посмотрела ему вслед, а затем начала разбирать палатку.